Глава 21. Марат. Я смотрел, как Алиса буквально выбежала из комнаты и чувствовал себя полным идиотом. Что на меня нашло? Я же не мальчишка, чтобы так терять голову. Весь день был каким-то сюрреалистичным. Это прогулка, снежки, закат. Я поймал себя на том, что давно не чувствовал себя таким живым, настоящим. Чёрт, даже слов не подберу. Обычно мои отношения с женщинами укладываются в простую схему. Лёгкий флирт, несколько встреч, ни к чему не обязывающий секс. Все довольны, никто не страдает. Идеальная формула для человека, который ценит свободу и независимость. Но с Алисой всё пошло наперекосяк с самого начала. Сначала я согласился выручить брата. Всё-таки семья. Потом на эту авантюру с фальшивым парнем просто ради прикола. Думал, будет забавно разыграть спектакль. А теперь... Теперь я ловлю каждый её взгляд. Замечаю, как она прикусывает губу, когда задумывается. Как мило морщит нос, когда смеётся. Как пахнут её волосы какой-то особенной свежестью и дикой мятой. «Твою мать, Марат!» — мысленно дал я себе подзатыльник. «Ты что, в любовный роман попал?» Но перед глазами всё ещё стояла картина. Алиса в сугробе, снежинки на ресницах, раскрасневшиеся щёки. В тот момент я едва удержался, чтобы не поцеловать её. И плевать на последствия. А потом этот закат, когда она прижалась ко мне, доверчиво положив голову на плечо, что-то внутри перевернулось. Захотелось защищать её, оберегать, делать счастливой. «Марат, ты идёшь?» — донёсся снизу голос Алисы. «Да, я уже спускаюсь», — крикнул я, поспешно натягивая джемпер. «В конце концов, я бизнесмен. Привык решать проблемы по мере их поступления. А сейчас главная проблема — как не выдать себя раньше времени. Потому что если Алиса узнает, что я на самом деле совершенно не тот, за кого себя выдаю...» Я представил её реакцию и поморщился. Да уж, разговор будет не из приятных. Хотя, может, стоит рискнуть и рассказать правду? Вдруг она поймёт. «Ага, как же», — скептически хмыкнул внутренний голос. Особенно учитывая её отношение к обману. Помнишь, как она рассказывала про бывшего? Я вздохнул и начал спускаться по лестнице. В гостиной уже собралась вся её семья, разбирая коробки с пиццей. Алиса сидела на диване, поджав под себя ноги, и старательно избегала моего взгляда. «А вот и наш красавчик!» — радостно воскликнула Вика. «Присаживайся, рассказывай, как провели день». «Гуляли», — коротко ответила я, устраиваясь в кресле. Алиса показывала местные достопримечательности. «О, и как тебе наша деревня?» — подключилась к разговору мама Алисы. «Очень атмосферно». Я улыбнулся, стараясь не смотреть на Алису. Особенно старая мельница впечатлила. «Да, там красиво», — кивнула она. «Жаль, только разрушается потихоньку». Разговор потёк по безопасному руслу. Обсуждали архитектуру, местные легенды, планы по реставрации исторических зданий. Я поддерживал беседу, вставлял уместные комментарии, но краем глаза всё время следил за Алисой. Она почти не участвовала в разговоре, рассеянно ковыряя вилкой пиццу. Один раз наши взгляды всё-таки встретились, и я увидел в её глазах такую же растерянность, какую чувствовал сам. «Чёрт возьми», — подумал я. «Во что я вляпался?» Раньше всё было просто. Работа, периодические интрижки, полный контроль над своей жизнью. А теперь я, кажется, влип по-крупному. И самое паршивое, что я даже не уверен, что хочу выпутываться. «А вы знаете?» — вдруг сказала бабушка Алисы. «Эта мельница была построена еще при моей свекрови, Елизавете Васильевне». Я заметила, как Алиса напряглась и бросила на меня быстрый взгляд. «Кстати, бабуль...» Она набрала воздуха, словно решаясь. «Мы сегодня кое-что нашли в подвале». «Что же?» Бабушка с интересом подняла брови. «Дневник прабабушки Лизы», — тихо сказала Алиса. «Мы с Маратом случайно обнаружили его в старой шкатулке. Хотели завтра почитать». «Дневник?» — переспросила бабушка. «Надо же! Я и не знала, что она вела дневник». За столом повисла пауза. Бабушка задумчиво помешала ложечкой чай. «Дневник?» — вдруг оживился Алекс, до этого молча жевавший пиццу. «Это же страшно интересно. Можно я тоже почитаю? Обожаю всякие семейные истории». «Нет», — резко оборвала его Алиса. «То есть, извини, но это семейная реликвия». «Ну я же почти член семьи», — не унимался он. «Сколько лет были вместе?» «Были», — подчеркнула она. «В прошедшем времени. Мы с Маратом прочитаем и вам потом обо всем расскажем». Я увидел, как Алекс поджал губы. В его глазах мелькнула досада. «Да ладно, я все понимаю». Он демонстративно поднялся из-за стола. «Спасибо за ужин». Когда за ним закрылась дверь, я почувствовала, как Алиса слегка расслабилась. «Не обращайте внимания», — махнула рукой бабушка. «Он всегда был немного эмоциональным. А дневник — это действительно интересно». Остаток вечера прошел за неспешными разговорами. Но я то и дело ловил на себе ревнивые взгляды Алекса через окно. Он курил на веранде, явно не собираясь уходить. И почему-то это заставляло меня чувствовать странное удовлетворение. Как будто я действительно имел право быть рядом с Алисой. После ужина все разбрелись по своим делам. Я вышел на веранду подышать свежим воздухом и собраться с мыслями. Ночь выдалась удивительно ясной. Звезды рассыпались по черному небу, как бриллианты на бархате. За спиной скрипнула дверь. Я обернулся. На пороге стояла Алиса, кутаясь в пушистый кардиган. «Не замерзнешь?» — спросила она, делая шаг вперед. «Нет», — я улыбнулся. «Составишь компанию?» Она помедлила секунду, но все же подошла, встав рядом у перил. От нее пахло чем-то цветочным, может, шампунем, и я невольно придвинулся ближе. Мы молчали, глядя на звезды. В этом молчании было что-то уютное, как будто слова были не нужны. «Скажи ей», — настойчиво шептал внутренний голос. «Скажи правду. Сейчас самый подходящий момент». Я открыл рот и закрыл. Потому что представил, как исчезнет это хрупкое волшебство момента, как погаснет теплый свет в ее глазах, как она отшатнется, почувствовав себя обманутой. «Красивая ночь», — тихо сказала Алиса. «Да», — хрипло ответил я. «Очень красивая». Мы снова замолчали. Где-то вдалеке ухнула сова. Легкий ветерок шевелил ее волосы, и я едва сдерживался, чтобы не протянуть руку и не заправить непослушную прядь за ухо. «Ты ведешь себя как влюбленный подросток», — насмешливо заметил внутренний голос. «Заткнись», — огрызнулся я в ответ. «Наверное, пора спать», — неуверенно произнесла Алиса. «Завтра хочу встать пораньше, почитать дневник прабабушки». «Да, конечно», — кивнул я. Она повернулась к двери, но вдруг остановилась. «Марат». «Да». Моё сердце пропустило удар. Спасибо за сегодняшний день. Было здорово. И прежде чем я успела что-то ответить, она скрылась в доме. А я остался стоять на веранде, глядя на звезды и пытаясь понять, когда успел так сильно влипнуть. Может, стоит закрутить с ней легкую интрижку, и меня отпустит? В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение от брата. «Как дела, братишка? Не влюбился еще в свою работодательницу?» Я хмыкнул и напечатал «иди к черту». Но пряча телефон в карман, я понимал, он попал в точку. И это пугало меня больше всего. Поднявшись в нашу с Алисой комнату, я обнаружил, что она уже спит. Или делает вид, что спит. Свернувшись калачиком на своей половине кровати, укрывшись одеялом до подбородка. Я тихо лег рядом, стараясь не потревожить ее. В темноте слышалось ее ровное дыхание, и я поймал себя на мысли, что хочу засыпать под этот звук каждый день. «Ты безнадежен», — вздохнул внутренний голос. «Знаю», — мысленно согласился я, закрывая глаза.